гуру. Также и с нами связь поддерживается поверх суеты и течения жизни обычной. Связует дело владыки, то есть служение эволюции. Если оно невозможно иначе, то в мыслях и мыслью оно возможно всегда. Насыщение пространства эволюционными мыслями – дело первостепенной важности, ибо при скудости мыслей большинства человечества мысли эволюционные, как луч света среди мрака. Мыслями эволюции можно служить общему благу.